Глава 15. Оксана, пока доехала от Андрея, а потом дошла от остановки до дома, стемнело уже настолько, что в густых тенях было не различить лиц. Поэтому Оксане показалось, что это соседка зовет. С готовностью развернулась и даже сделала пару шагов ей навстречу. Но когда женщина вышла под свет фонаря, растерянно замерла. «Я тебя уже почти час жду. Лет 30, приятной полноты, модно одетая, ухоженная. Еще издали благоухающая каким-то незнакомым, но почему-то очевидно, что дорогим парфюмом. Анна Петровна говорила, ты до 7, максимум до 8 работаешь». Сердце у Оксаны тревожно заколотилось. «По-разному. В зависимости от загруженности Андрея Ивановича». Обхватила себя руками. «А вы, наверное, Ирина. А кто же еще?» «И я, честно сказать, очень сильно расстроена последними новостями. Может, объяснишь?» «Я Анне Петровне все объяснила. Задача оказалась непосильной для меня. Дети привязаны к отцу сильнее, чем...» Хотела сказать, чем мне сообщали, но от чего-то постеснялась. «Чем можно было подумать сначала? Я не справляюсь». «А по-моему, ты просто переоцениваешь свою задачу. От тебя же никто не требует, чтобы Марина прямо завтра заявила, что хочет жить с матерью. Все, что от тебя нужно, это организация условий для моих с дочерью встреч. Ну и, само собой, убедить ее, что папе лучше пока не говорить. Все. Но прошло почти 2 недели, а ты не сделала еще вообще ничего. Даже обещанные мне фотографии так и не передала. Они не получились. Да и вообще, знаете, я вам искренне посоветовала бы пересмотреть свою тактику. Вы все равно не сможете обойти Андрея». Спохватилась. «Ивановича. Поэтому, если вам так важно наладить контакт с детьми, наладьте лучше сначала контакт с их отцом». Ирина рассмеялась. «Ха-ха, наивная. Ты просто не представляешь, о чем говоришь. Или, может, он даже рассказывал, какая я сволочь, бросила детей. О, я даже не сомневаюсь, что он проповедует это на каждом углу. Но это не я ему, а он мне запретил даже приближаться к детям. Нет, я честно скажу, что тоже не святая, и ему было за что обидеться. Но мстить при помощи детей?» Оксана растерялась. Она вообще не готова была увидеть жену Андрея, тем более теперь, когда на губах все еще держался вкус его поцелуев. А уж разбираться, кто из них прав. Снова эта черная бездна сомнений, в которой так страшно сгинуть. «Ирина, простите, но я не берусь судить ваши отношения. Я просто не вижу, чем могла бы вам помочь, и не хочу обманывать ничьих ожиданий. Поэтому и отказалась». «Ну вот, видишь, значит, я была права». С облегчением взмахнула Ирина руками. «Ты задохнулась в своей гиперответственности. И Анна Петровна тоже так считает. Она ведь сразу сказала мне, что ты очень ответственная и талантливая. И, конечно, ты права, что мне надо бы начать с отношений с Андреем, но, знаешь...» Зябко поежилась. «Я боюсь его. Тебе не понять. Ты ведь не жила с ним. Не терпела все его заскоки и эту жуткую манеру командовать в каждой мелочи. Когда ты, словно кукла на веревочках, должна делать все только так, как он говорит. А если посмела ослушаться, это сразу ор на весь дом, так что перед соседями стыдно, и полный игнор после. Ты даже не представляешь, что значит жить с человеком, который неделями тебя не замечает, словно ты мебель. А все, что ему надо, и без чего он действительно не может, это его чертова работа. Ему всегда было глубоко наплевать на меня и детей. Главное, чтобы все было так, как он сказал». Снова поежилась. «До сих пор жутко. Поэтому меньше всего на свете я хочу видеть его. Но это не отражается на детях. Я уже 5 лет живу одной только мечтой – вернуть их. И ты должна меня понять. И помочь. Я уже сказала, что не могу». «Попробуй. Просто попробуй. Что ты теряешь?» «Вообще ничего». «Но при этом ты ведь не забыла, что вне зависимости от моего результата уже в сентябре тебя ждет годовая стажировка за границей. Просто создай мне условия для тайных встреч с дочерью. Все. Остальное моя забота. Смотри». Достала из сумочки какой-то журнал, суетливо зарылась в его страницах, что-то отыскивая. «Вот. Вот статья о том центре, куда ты поедешь. Тут, конечно, все на турецком написано, но хотя бы просто посмотри». Сунула журнал Оксане, но она упрямо сцепила руки на груди и лишь взглядом невольно выхватила цветную фотографию какого-то огромного, сверкающего белым камнем и стеклом здания. «Ты, может, за всю жизнь больше такого шанса не получишь. Только представь, какая удача, что ты пришла наниматься именно в этот диспансер и именно тогда, когда так нужна была мне. Больше того, именно у моего Салима есть возможность пригласить тебя в этот центр. Ну, это судьба. Неужели ты не видишь? Конечно, тебе страшно. Думаешь, я не понимаю? Да я сама такая же трусиха. Но когда с Салимом познакомилась, сразу поняла, что вот он шанс. Пусть он мужчина уже в возрасте и, прямо скажем, не красавец. Ну и что? Стоило лишь немного потерпеть, привыкнуть, и все прекрасно. И оно того стоило. А у тебя так вообще ничего личного, только фантастическая возможность вырваться из гребаного совка. Ирина многозначительно окинула взглядом двор. Но я же говорю, что я просто не справляюсь. Стоп, стоп. Вот тебе журнал. Посмотри в спокойной обстановке, как люди живут. Как ты жить будешь? Ты же пойми, с тобой или без, но от детей я не откажусь. А тут шанс. Один на миллион, и он твой. Так что думай. Журнал Оксана, конечно, посмотрела и не один раз. Пейзажи, виды ночного города, морское побережье, улицы, здания, машины, люди. Все было другое, словно из сказки. Она такое только в заграничных фильмах раньше видела. А тот центр, в котором ей предстояло стажироваться, был похож на роскошный сочинский или, например, ялтинский санаторий. Больше сравнить Оксане было не с чем. Она ведь и Сочи-то с Ялтой тоже только по картинкам знала. Хотелось. Жутко хотелось туда. Хоть одним глазком, хоть на денечек. А уж про целый год даже думать страшно. Сон наяву. А здесь... Тоскливо обвела взглядом маленькую комнатку старой однушки, в которой не только мебель, но и обои на стенах сохранились еще с тех времен, когда она училась в школе. Тогда мама с папой, которых постоянно принимали за ее бабушку и дедушку, по страшному блату достали целых 4 рулона. На всю комнату этого не хватало. Поэтому за шифонером и под ковром до сих пор сохранялись обои еще более древние, чем эти новые. Конечно, Оксана сама виновата. Можно было бы уже давно небольшой ремонтик сделать и на путевку на море накопить. Но вздохнула. Разве об этом сейчас речь? Нет. И даже не о Турции. Что дальше? Вот в чем вопрос. Она ведь уже не наивная девочка и прекрасно понимает, что «не готов пока жениться» на самом деле означает «не хочу больше жениться». Вообще. Да оно и понятно. Чего он там не видал в этой женитьбе? Дети есть, с бытом как-то справляется. А личная жизнь – это не штамп в паспорте, можно и без него. И что дальше? Вот лично для нее что? Нет, Оксана не была гордячкой, а мама уже не узнает и не впадет в отчаяние от того, что дочь согласна на статус вечной любовницы. Но в груди тоскливо щемило. Конечно, она соврала сегодня, сказав, что ей самой это не нужно. На самом же деле Андрей словно вогнал ей в сердце шип. Оборотную сторону их внезапной сумасшедшей связи. А она стерпела и проглотила. Но все равно хотела бы стать Ивановой. Да Господи, любая женщина в глубине души хотела бы, чтобы ее привели в дом на законных основаниях. Враки – это все, что не больно-то и надо. Однако самой ей, похоже, придется стать именно одной из тех, которые врут и другим, и себе. А тут альтернатива. Другой мир, другой опыт. Возможность начать все с нуля, совершенно с иного уровня. Андрей, он, конечно, тоже из сказки. Из ее личной детской сказки, которая так неожиданно сбылась наяву. Так может и хватит на этом? Может, права Ирина и Турция – это судьба, от которой глупо отказываться? Приобняв спящего Федора, тоже забылась чутким тревожным сном. И вдруг проснулась. Суетливо порывшись в косметичке, достала волшебную бумажку с номером. В спешно накинутом прямо на ночнушку халатике и домашних тапочках добежала до телефона автомата на углу. Плевать, людей все равно не было. Алло, недовольный заспанный голос. Оксана слегка растерялась. Она почему-то не ожидала, что может ответить мужчина. А Ирину можно услышать? Возня, и теперь уже женский голос. Да, Ирина, это Оксана Краснова. «О, боже, Оксана, второй час ночи. Ты с ума сошла? Или что-то случилось?» «Я не буду заниматься вашим делом. Точно не буду». Пауза. И Ирина просто бросила трубку. Шла домой, и сердце колотилось от пережитого волнения, но сомнений не было. «Какая к черту Турция? Если уже сейчас тошно думать о ней, представляя, что там не будет этого ненормального Иванова и его замечательных детей. И тут еще вопрос, в чем именно ее судьба, что она пришла устраиваться на работу именно в этот диспансер.